Колонка на странице 428. В ночь 14-го дня я с вами, комары, мошкара, мир поделю. Вам быть по ту сторону капель дождя, а мне отойдет эта сторона. Вам еда, росистая трава, а мне рис, как отборные жемчуга. А ежели хотите залететь сюда, то не раньше, чем придут холода. Народный заговор от мошкары, произносившийся на праздник фонарей. Конец колонки. Страница 429. Фольклорные божества. Фольклорными божествами здесь условно названы персонажи народного пантеона, которые не имели своих организованных культов, зато оказали заметное воздействие на искусство и литературу Китая и стали олицетворением главных жизненных ценностей китайцев. К этой категории сверхъестественных существ относились даосские небожители, которые достигли блаженства собственными усилиями и потому не нуждались в поклонениях людей, зато могли облагодетельствовать всех живущих. С эпохи Сун самыми популярными ее представителями стала группа даосских святых, известная под названием «Восьми бессмертных» – Ба Сянь. Главой знаменитой «восьмерки» был легендарный даос Джун Ли Цюань или Хань Джун Ли, который, согласно одному преданию, в глубокой древности управлял собственным уделом. Другая, более экстравагантная легенда изображает его нищим, владевшим секретом бессмертия и творившим разные чудеса. Например, он превращал медики в золото и раздавал его беднякам. Обычно Джун Ли Цюань изображается с веером из перьев. Этим веером он может воскрешать умерших. Другой атрибут Джун Ли Цюаня – персик бессмертия. Считается, что он открыл секрет бессмертия другому члену легендарной восьмерки – даосу Люй Дунбиню, реальному лицу, жившему в VIII веке. Люй Дунбинь обладает традиционными принадлежностями даоса – волшебным мечом и мухогонкой. Гораздо большей популярностью в народе пользовался более экзотический персонаж из восьми небожителей – блаженный нищий Ли Цегуай или Ли – железный посох. Молва приписывала этому уродливому и хромому, с выпученными глазами попрошайки, способность дарить красоту и здоровье. Нередко его изображали стоящим на крабе и в сопровождении оленя. Другой персонаж из той же группы – даосский отшельник Джан Голао, живший по преданию при Танской династии. Джан Голао любил ездить на своем волшебном муле задом наперед и время от времени умирал на глазах у потрясенной публики только для того, чтобы через несколько дней вернуться в мир живым и невредимым. Страница 430. Умел он делать и другие чудеса. Заставлять птиц спуститься на землю, указав на них пальцем, или делать так, чтобы цветы распускались зимой. При желании Джан Голао складывал своего мула как веер и клал его за пазуху. Джан Голао часто изображается с младенцем на руках, и его портрет нередко вешали в комнате молодоженов. Другой персонаж восьми бессмертных, Хань Сян Цзы, был никто иной, как племянник и воспитанник знаменитого ученого танской эпохи Хань Юя. Он родился с серебряной ложкой во рту и досконально изучил все науки. Но секрет бессмертия он постиг после того, как однажды свалился с дерева. По этой причине Хань Сян Цзы славится покровителем садоводов и огородников. И его изображают с корзиной цветов и персиками бессмертия. Небожитель Цао Годзю, родственник Сунского дома, представляет в компании восьми бессмертных служилую знать. Оставив службу, Цао Годзю ушел в горы, где Хань Джунли и Люй Дунбинь открыли ему секрет бессмертия. Изображают его в костюме чиновника, и он держит в руках кастаньеты. Цао Годзю считается покровителем театра. Два остальных персонажа заметно отличаются от упомянутых выше солидных отшельников, ученых и чиновников. Один из них, Лань Цайхэ, имеет облик женоподобного юноши, держащего в руках корзину цветов. По преданию, он вел странствующий образ жизни, отличаясь экстравагантными привычками. Тепло одевался в жару, а зимой отдыхал лежа в снегу. Одна его нога была всегда обнажена, перепоясывался он деревянным поясом и так далее. Лань Цайхэ распевал на улице песни нравоучительного содержания, а медики, полученные в награду за пение, отдавал бедным. Среди восьми бессмертных есть и женщина. Зовут ее Хэ Сяньгу, и она, по преданию, была ученицей Хан Чжунли.